чашку. Чашка была белой, с позолоченным листочком. Она напомнила ей о гостиной над магазинчиком на Волонтер-стрит. Любовь сделала ее расточительной, и Энджел оказалась открытой для тех эмоций, от которых раньше была ограждена прочной стеной. За сочувствием последовала возникшая в ее сознании картина ее собственного дома. Но она гневно отвергла ее, ибо картина эта еще хранила реальные черты, которые прочие места давно утратили. Она почувствовала укол жалости к матери, представив, какой была реальность для нее, прожившей там гораздо дольше и покинувшей Волонтер-стрит на закате своей жизни. Как не готова она была после этого места к жизни в Вальдерхерсте. Энджел видела теперь, чего ей там не доставало. В конце она просто не чувствовала себя ни к чему причастной. Энджел беспокойно задвигалась, как будто стараясь избавиться от этих мыслей. Вино разлилось приятным теплом по ее жилам. «Я желаю только любви», — подумала она. «Не хочу, чтобы сюда примешивалось что-то еще». Любовь и вино изменили ее облик. Ему захотелось рисовать ее именно такой, какой она была сейчас. Не с устремленным на него вызывающим взглядом, как было перед этим, а излучающей сияние, неуверенной в себе, отдавшейся нахлынувшим мыслям, среди которых были и те, что смущали ее дух. «Я прочел одну из твоих книг», — сказал он, произнеся это так, будто в самом факте было нечто невероятное. Она замигала, будто разбуженная его словами. Она всегда считала, что ее книги не просто все читали, но и знали почти наизусть, и каждый только тем и занимался, что думал о них и ждал с нетерпением выхода следующего ее романа. «Мне одолжила хозяйка. Я как засел за нее, так и не отрывался, пока не закончил». Энджел выпила вино. Она почувствовала, что комплименты, которые расточаются ей по поводу книг, опустошают ее. Книга называлась «Аспазия». Она вспомнила это название, принадлежавшее одному из ее романов. Эсме взял бутылку, чтобы наполнить заново ее бокал, подошел совсем близко и, наливая вино, проговорил. «Я думаю, секрет той силы, с помощью которой ты подчиняешь читателя, состоит в том, что ты обращаешься к самой себе, а не к читателям». Он отошел. Энджел, потягивая вино, задумалась над словами Эсме. Затем нахмурилась и бросила на него изумленный взгляд. Ее удивляло, как мог он вычленить, отделить правду от этого, сходного с трансцендентным опыта. Как увидел он то волевое усилие, с помощью которого она переносилась в иной мир, откуда, когда приходило время, возвращалась физически потрясенной. А ведь и правда, в том лихорадочном ином мире не было никаких читателей.